«Удивительная игра сахарных человечков». В 1996 году в научных кругах стала популярной мысль об изучении социальной эволюции с помощью компьютерного моделирования. Роберт Акстел и Эрих Бейнхокер, работающие в Брукингском институте в США, создали игру о распределении богатства, которую назвали «Мир сахарных человечков» — «Sugarscape». На тот момент в западном мире уже сформировалось серьезное расслоение общества, о причинах которого было много споров. Правые считали, что виновата злосчастная капиталистическая система, в которой правительство не могло контролировать алчных и жестоких богачей. Левые считали, что бедняки глупые и не хотят работать. Эти два ученых решили смоделировать небольшой мир, чтобы попробовать выяснить причины формирования разницы в распределении богатства. Они смоделировали карту, на которой темным цветом обозначались места с высоким содержанием сахара, в местах светлее сахара было меньше, а в местах без цвета сахара не было вообще. Это разделение означало, соответственно, богатые, ограниченные, бедные районы и пустыню. Сахар появлялся снова через какое-то время после того, как его съели. Ученые произвольно заселили карту сахарными человечками, которые должны были придерживаться определенных принципов. Первый. Они могли обозревать территорию на 6 клеток вокруг них. После того, как они нашли место с наибольшим количеством сахара, они должны пойти туда и есть сахар. Второй. Каждый день они могут переварить определенное количество сахара. Метаболизм. Если потребляемое количество сахара превышает количество произведенного сахара, то человечки проигрывают. Третий. Природные данные, зрение и метаболизм у каждого человечка определены произвольно. У некоторых из них хорошее зрение. Когда другие видят на одну клетку вокруг, такие человечки видят на 4 клетки. Это их преимущество. У других меньше метаболизм. Когда кому-то нужно переваривать 2 клетки сахара в день, таким человечкам достаточно одной клетки. В реальном мире это можно сравнить с хорошими физическими данными человека. А некоторые человечки – это золотая молодежь. У них при рождении имеется больше сахара, чем у остальных. Вы можете менять изначальные настройки и регулировать показатели, таким образом настраивая мир сахарных человечков. После нажатия на запуск мир начинает функционировать. Изначально все находятся примерно в одинаковых условиях. Самые богатые 24 человечка обладают 10 клетками сахара. Но по мере развития проявляется неравенство. После 189 шага появляется разрыв между бедными и богатыми. Два самых богатых человечка владеют 225 кубиками сахара, а у 131 человечка есть всего по одной клетке. В мире сахарных человечков небольшое количество олигархов собирается с правой стороны, а огромное количество бедняков с левой. Это и есть классовое расслоение общества. Может ли классовое расслоение закрепляться? Может. После 636 шага расслоение все так же устойчиво. Я был ошарашен, когда первый раз поиграл в эту игру. Сегодня вы сможете найти ее по названию NetLogo. Попробуйте сыграть. Играя, я задумался. Я же создатель этого небольшого мира. У меня в руках есть орудие, способное изменить их судьбу. Я могу распределять их врожденные качества. А что, если я распределю их способности в случайном порядке, позволю им быть сильнее и умнее? Получится ли изменить социальное распределение? Не получится. Как бы вы ни распределяли лучшие гены, в результате все равно увидите кривую неравенства. Я подумал, что можно дать им больше бонусов, создать в мире побольше золотой молодежи. Но результат был таким же грустным. Даже при большем количестве золотой молодежи, в конце мы все равно видим кривую неравенства. Настройки мира и в самом деле могут ускорить или замедлить расслоение общества и даже изменить судьбу отдельных человечков, но они не могут остановить тенденцию к появлению разницы между богатыми и бедными. Здесь закончились мои сверхъестественные силы создателя мира, сидящего за шахматной доской и стремящегося привести мир к полной гармонии. Среди сахарных человечков не было негодяев, не было капиталистов, не было алчных политиков. Все они были просто точечками, соблюдающими простые правила. Но сложная система, которую они сформировали, раз за разом показывала необратимость социального расслоения. В движущемся открытом обществе расслоение проходит стабильно, и его можно предсказать.